Глава 10. Обед прошел просто ужасно. В дни тестов мы всегда заказывали еду в китайском ресторане, потому что даже мысль о том, чтобы подойти к плите, вскипятить кастрюльку воды и сварить спагетти, вызывала у меня судороги. Так что наш обеденный стол был уставлен всевозможными белыми коробочками. Рис, баклажаны со специями, еще рис, цыпленок, снова рис, роллы с яйцом, нечто под названием «Радость счастливой семьи», снова рис и так далее. Когда Малколм в третий раз упомянул сломанную лилию мира, единственное, что Фредди произнесла в ответ, это «Передай мне соевый соус, пожалуйста». «Ну?» — Малколм явно решил сменить пластинку. «Как у нас дела в школе?» Он положил себе на тарелку еще порцию знаменитого цыпленка «Генерал Цо», а то, что осталось в коробке, поставил между собой и Энн. Хотя именно в этот момент Фредди тоже попыталась взять кусочек цыпленка. «О, извини, ты тоже хочешь еще?» Фредди, сраженная подобным пренебрежением, лишь молча посмотрела на меня. В такие вечера все выглядит так, будто у Малколма только один ребенок. Энн на минутку приостановила просмотр тех 5 тестов, которые она уже прошла сегодня днем, и решительно переставила коробку с цыпленком поближе к сестре. Это был всего лишь крошечный акт неповиновения, но сердце у меня все равно радостно ёкнуло. «Давай, Фредди, накладывай первое, да как следует», — бодро посоветовала Энн. Фредди тут же оттаяла и осторожно обратилась к отцу. «Пап, мне к следующей неделе нужно подготовить проект на тему государственное управление». Малкольм молчал до тех пор, пока я не пнула его под столом ногой. Только тогда он изрёк. «Помощь нужна?» «Возможно. Просто, чтоб мозги встряхнуть. Нам нужно изобрести некий особый вариант социальной системы». «Словно мы его уже не изобрели», — с горечью подумала я. «Можно поконкретней?» — холодно попросил Малколм. «Если бы Энн так же мямлила, как Фредди, то удостоилась бы от отца всего лишь насмешливой улыбки». Проигнорировав замечание мужа, я ласково подбодрила младшую дочку. «Продолжай, милая». Но Фредди уже умолкла и продолжать явно не собиралась. И тут ей на помощь пришла Энн. «У меня точно такой же проект. Он касается всяких там социальных институтов. Ну, например, можно попытаться разрешить жилищный вопрос, размещая людей в соответствии с их показателями коэффициента. Все это, кстати, спонсирует компания «Достойная семья», и за лучший проект полагается приз». Энн лукаво усмехнулась. На самом деле в этом году обещаны 2 приза. Победительница получит еще и возможность стажироваться в штабе этой компании, причем в своем родном штате. «А если победит мальчик?» — спросила я, насмешливо приподняв одну бровь. Похоже, Энн даже в голову не приходило, что она может не стать победительницей. «Тогда, значит, он будет стажироваться в своем родном штате. Только пусть сперва победит». И Энн вызывающе мне подмигнула. «Вот это моя дочь! Конечно же, ты победишь! Ты у нас лучше всех!» — восхитился Малколм. А Фредди еще ниже опустила плечи и словно уменьшилась сразу на несколько дюймов. Я снова пнула Малколма под столом, и на этот раз гораздо сильнее, так что он резко обернулся ко мне, и на лице его было написано. «А в чем, собственно, дело?» «Господи, до чего же он забывчив?» А может, это вовсе и не забывчивость? Может, ему действительно наплевать на то, что Энн получает 90% его внимания, а Фредди молчит, уставившись в свою тарелку, и с помощью китайских палочек выкладывает из рисинок некий сложный абстрактный узор. Вот только что она предприняла некую робкую попытку завладеть вниманием отца и, как всегда, получила свое «помолчи минутку, детка, я с Энн разговариваю». Разумеется, она тут же сдалась. «Малколм», — не выдержала я. «Может быть, теперь Фредди расскажет нам, как у нее прошел день?» Фредди еще больше побледнела, помотала головой и еще более сосредоточенно принялась выкладывать на тарелке бесконечные мандалы из риса. Малколм с благодарностью посмотрел на меня и весьма благодушно заявил, протягивая Энн очередной ролл с яйцом. «Спорить готов, день у нашей Фредди прошел прекрасно. Если она хотя бы отчасти вырастет похожей на свою старшую сестру, то у нее и дальше все будет отлично. На самом деле он просто что-то сказал о Фредди, а не поговорил с ней. И мне пришлось пнуть его под столом в третий раз. На этот раз он все-таки обратился к девочке. «Верно, Фредерика?» Малклму никогда не нравилось уменьшительное имя Фредди. И он каждый раз, обращаясь к ней, это подчеркивал. «Да, папочка, конечно», — откликнулась Фредди механическим голосом будильника. И почти сразу спросила. «Мам, извини, можно мне выйти из-за стола?» А потом, не дожидаясь ответа, оттолкнула свой стул и буквально бросилась по коридору в свою комнату. Нет, пожалуй, не бросилась. Это слово тут не подходило. Она выкатилась или выскользнула в коридор. Во всяком случае, ее движения были куда более сложными и выразительными. Мне показалось, что так могло бы вести себя маленькое и осторожное ночное животное. Энн тут же встала и вышла следом за ней, сказав отцу: «Я сейчас вернусь, пап». Когда мне показалось, что Энн уже достаточно далеко и не может меня слышать, я, качая головой, укоризненно посмотрела на мужа. «Можно подумать, 16 лет назад именно с тобой была связана пуповиной наша старшая дочь. Впрочем, неважно. Я хотела тебе сообщить, что сегодня на нашу улицу приезжал желтый автобус». Я старалась говорить спокойно, одновременно очищая от обертки яичный ролл. Только и всего? И ты не видишь в этом ничего особенного?» Он пожал плечами. «Я ведь, кажется, тебе уже говорил, что у нас возникли некоторые изменения в графике. Оповещение соответствующим школам было разослано несколько недель назад». Он взял у меня из рук ролл с яйцом. «Тебе ведь наверняка не стоит есть еще один ролл, Эл. Это же сплошной холестерин. Больше всего мне хотелось рявкнуть: убери свои грязные лапы от моего грёбаного ролла». Но я, разумеется, сдержалась и продолжила задавать интересующие меня вопросы. «Неужели тебе безразлично, кого этот автобус забрал?» «Ну и кого?» «Джуди Грин, нашу соседку». Я заметила, что глаза Малклма слегка расширились от удивления. Но в целом выражение его лица осталось неизменным. «Малк, ты же хорошо знаешь Джуди. Они с Энн с 5 лет лучшие подруги». «Да, верно», — признался он. «Пожалуй, я эту девочку помню». «Ну, погоди». Я отняла у него свой ролл и, забыв снять с него промасленную оболочку, злобно куснула, желая показать, что на дерьмовые замечания Малклма насчет избытка холестерина мне плевать. «Значит, ты, пожалуй, ее помнишь. Ради бога, Малклм, перестань притворяться. Джуди только в прошлые выходные у нас ночевала. Они то и дело с Энн друг у друга ночуют. А в воскресенье утром мы пекли оладьи с шоколадной крошкой. И после завтрака девочки попросили тебя помочь им с домашним заданием. Или, может быть, ты, черт побери, и этого не помнишь?» Я и не заметила, как вернулась Энн, которая тут же спросила: «А что нужно помнить?» «Как ты выражаешься, Эл? Последи за речью», — покосился в мою сторону Малклм. «Нечего делать мне замечания, я не твоя секретарша». Теперь я уже окончательно разозлилась. Я давно уже не была так зла, как сейчас, но все же заставила себя умолкнуть и сделать несколько глубоких вдохов, как рекомендует йога, прежде чем заговорить снова. Но до конца сдержаться все же не смогла. Джуди никак не могла провалить тест за прошлый месяц. Никак не могла. «Секундочку», — вмешалась Энн. «Неужели Джуди провалилась? Ну это же просто невозможно. Джуди в нашем классе натуральная грёбаная звезда. Ой, извини, мам. Я хотела сказать рок-звезда». Малклм словно ничего не заметил. Ни слова досады или упрека. «Короче, мам, провалить тест Джуди никак не могла». И Энн выбежала из комнаты. Ее пальцы в бешеном темпе скользили по экрану айфона. Когда мы снова остались одни, я, гневно взглянув на Малклма, рявкнула: «Я же тебе говорила, черт побери!» И что же он мне ответил? Ничего. Пожал плечами. Да-да, именно пожал плечами и палочками аккуратно отщипнул кусочек баклажана. А ведь когда-то я любила мужчину, который сидел сейчас напротив меня. Я полюбила его за ум и обширные знания, за его отношение ко мне. Я всегда, всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. И долгое время я по собственной воле смотрела на него снизу вверх. Чтобы заполучить его, мне пришлось отказаться от кое-чего очень для меня важного. От чего-то такого, о чем я до сих пор жалею и хотела бы вернуть. И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я тогда поступила. И в какое дерьмо в итоге вляпалась.